но открылась дорога из Москвы на Переяславль, утвержденный за собою властную рукой умного и дальновидного зачинателя Москвы князя Данилы своя дорога, мимо пока еще чужого Дмитрова, и вновь обрел значение древний городок, стоявший как раз на полпути от Москвы к Переяславлю. А там подоспела волна ростовских беглецов, и край глухой и дикий начал наполняться народом, стуком топоров, криками ратаев по веснам. На вырванных у лесной глухомании пожогах поднялись рожь, ячмень и овес, и новые теперь уже московские горододели принялись латать, рубить и достраивать бывшую новгородскую твердыню на крутой излуке извилистой лесной реки. Земли эти князь Иван Калита, устроив и населив, завещал после смерти своей супруги Елене, после которой они перешли к младшему сыну Ивана, в те поры еще и нерожденному Андрею. Но этого еще нет, это когда-то будет. И Иван Калита еще живет и здравствует, и борется с тверским князем Александром, хитрит с узбеком, скупая в Орде ярлыки на чужие княжения, чтобы и там, как в Ростове, самому начать собирать ордынскую дань. Идет тихое, подобное просачиванию воды, устроение земли. И не будь жития Сергия, написанного Епифанием Премудрым, невесте узнали бы мы, как шло это сквозь завесу веков, невидное глазу перемещение людских потоков, всплеснувшие еще полстолетия спустя, когда и князь Иван, и дети его давно уже упокоились в земле дерзким величием Куликова поля. В Радонеж приехали ночью. От холода и усталости пробирала дрожь. Тело, избитое тележную тряской, совсем онемело. Сон одолевал до того, что перед глазами все начинало ползти и плыть. Хотелось одного лишь, куда бы ткнуться, хоть в какое-то тепло, и уснуть. Петю сморило так, что холопы его из телеги вынесли на руках. В темноте они стояли дрожа, словно куры под дождем маленькой жалкой кучкою. Потом куда-то шли, спотыкаясь, хлебали уже во сне какое-то варево, носили солому в какой-то недостроенный дом с кровлею, но без потолка, отчего в прорехе меж бревнами лба и накатом виднелось темно-синее небо в звездах. Тут на попонах, тюфяках, реднине, накинув на себя, что нашлось теплого под рукой, холстины, попоны, зипуны, они все и полегли в повалку спать, слуги, господа и холопы, мужики, женки и дети. Кирилл с Марией одни остались в тесном, набитом детьми и скотиной поповском дому. Варфоломей едва сумел сотворить молитву на сон грядущий, и как только лег, обняв спящего Петюшу, так и провалился в глубокий, без сновидений, сон. Утром он проснулся рано, словно толкнули под бок. Все еще спали, слышались тяжкое дыхание и стоны уломавшихся за дорогу людей. Какая-то жонка хриплым от сонной одури шепотом уговаривала младенца, совала ему сиську в рот. Могуче храпели мужики. Прохладный воздух, вливаясь сверху, овеивал сонное царство. Между тем снаружи уже посветлело. Стали видны начерно рубленные, еще без окон, стены, в лохмах плохо ободранной коры и висящие над головою переводы будущего потолка с каплями и сосульками свежей смолы. Варфоломей тихо, чтобы не разбудить братика, встал, укрыл Петю поплотнее редном и шубою и стал выбираться из гущи тел, стараясь ни на кого не наступить. С трудом отворив смолистое, набухшее полотно двери, он по приставной временной лесенке соскочил на холодную с ночи, все еще отдающую ледяным дыханием недавней зимы в пятнах тонкого иния землю, и, ежась, и поджимая пальцы ног, пошел в туман.